Шурины глаза вылечить нельзя, так сказали врачи. Зря привез ее Мосей. Но Шура не хочет уезжать из Одессы. Зачем Мосею тратиться на обратный ее билет до Саратова? Шура поступит в здешний инвалидный дом. Какая разница? Что Волга, что море, если глаза их не видят, все одно. «Шура, — спрашиваю я, — а почему ты не позволяешь Мосею остаться здесь и быть с тобой? Он так этого хочет, и ведь он хороший, да?» «Не то что хороший, редкостный, — отвечает она. Может, он один такой есть на всем свете? Да ведь женатый, и ребенок есть. Как же я его жене то сделаю, чем меня убили?» В ослепших Шурины глазах стоят слезинки. «Ничего», — говорит она, улыбаясь, — «как-нибудь». Вечером в холле на площадке лестницы играет радиола. Многие слушают. Кто помоложе, танцует. И Шура танцует. Володя Горев, единственный кавалер, добросовестно кружит всех желающих поплясать. В коридоре на одном из деревянных диванов к Александре Артемьевне жмется Женя. Ей 14 лет. Завтра у нее операция. Женя храбрится, но, конечно, трусит. «Больно это?» – спрашивает она у Александры Артемьевны. «Нет, не больно». «Да, как же, не больно!» – останавливается проплывающая мимо Нонна Александровна. «Как же не больно, когда надрезают глаз, да еще вшивают туда что-то такое!» Тут уж и многотерпеливая Александра Артемьевна сердится на карканье Кассандры. Не глядя на нее, Александра Артемьевна объясняет Жене. «Все глазные операции безболезненны, совершенно. Ведь когда больно, человек сразу зажмуривает глаза. Как же оперировать зажмуренный глаз? Вот и делает обезболивание. Не будет тебе больно, нисколько не будет». «Ну зачем же вы ей неправду говорите?» – возмущается Кассандра. «Она должна знать, ей будет больно». «Не будет больно, не слушай ее, Женечка». Это подошел Володя Горев. Танцы кончились. «Вот кого хочешь, спроси. Всех, кого оперировали, все скажут. Не больно». Кассандра хочет возразить. Она ищет кинжальных слов, чтобы уничтожить Володю. Но губы у нее дрожат. Беспомощно хлюпнув носом, она резко поворачивается и продолжает свой моцион. 10 часов вечера. Дети давно спят. День у больных трудный, утомительный. Больные за день устают, ложатся рано. Перед сном вспоминаю, что Кассандра просила меня уделить ей черносливцу. Иду в ее палату. Там пусто. Все обитательницы палаты, вероятно, в умывалке. При свете синей лампочки замечаю какое-то шевеление на Кассандриной кровати. Подхожу к ней ближе. Худое, истаившее тело почти неразличимо под одеялом. Подаю ей чернослив. И вдруг Кассандра плачет. «Спасибо! Ужасно тут злые люди!» Зубы Кассандры мирно покоятся в кружечке с водой. Отсюда неожиданное косноязычие. «Страшно злые люди!» Положив в рот черносливину, Кассандра старательно разминает ее языком и беззубыми деснами. Третье. Пересадка роговицы. Иду по коридору третьего этажа, и кажется мне, что попала я совсем не туда, куда шла. Все просто, буднично, а ведь я пришла смотреть чудеса. Никаких чудес. Осторожно приоткрывая двери, заглядывая в одну палату, в другую, в третью. Везде на кроватях люди, лежащие неподвижно. Сперва кажется, что они спят. Глаз не видно, забинтованы. Мелькает даже пугающее опасение. Да живы ли они? Никак не верится, что это счастливцы, прозревший после операции, каких я надеялась увидеть здесь. Врач объясняет мне. Да, это слепые, которым сделана операция пересадки роговицы. Сказать с уверенностью, что они прозрели, пока еще нельзя».